Глава 15. Найджел. Она действительно спит? Я поднимаю ее руку, и та тут же падает на кровать. Ноль реакции. Что же ты так, Вериса? Я же тебе дал карт-бланш. Притворился, что сплю. Шепчу ей на ухо. Делай со мной, что хочешь. Но драконица меня не слышит. Впрочем, я об этом и раньше догадывался. С ее сущностью действительно что-то не то. Громко хлопаю в ладоши. Веки девушки даже не дрогнули. Мой дракон уже облизывается на нее, как и я сам. Еще бы, на ней же брыхов браслет. Моя внутренняя сущность требует подчинить себе самку и начать заводить потомство прямо сейчас. Я с трудом сдерживаю себя. Еще эти дурацкие устрицы. Их запах врезался мне в нос и не желает его покидать. Кстати, где блокатор? На запястье нет. Неужели сняла? Нахожу ее постфон. Взламываю простенькую защиту, не испытывая угрызений совести. В дверь стучат. «Мальчик мой, почему так шумно?» — раздается голос деда. «Надо же! То он с расстояния метра ничего не слышит, а то из-за одного хлопка уже тут как тут. Иди спать, дед!» Тут же отзываюсь. Хотя он вполне может помочь с одной проблемой, спящей в моей кровати — найти и снять с нее блокатор. Резко открываю дверь, пока дед не успел сбежать. Хватаю его за рукав и затаскиваю в свою комнату. «Господин Сте...» Я прокашливаюсь, не давая ему возможности закончить фразу. «Я уже стар для этих дел». Дед тычет пальцем спящую девушку. Ее пышная юбка слегка задралась, показывая то, что приличные драконицы стараются скрывать. Я о бедрах. Моя сущность удовлетворенно рычит, подталкивая меня к кровати. «Я позвал тебя не для этого», — подхожу к ней. Чувствую себя жутким извращенцем, но я действительно не знал, что она вырубится от моей команды. «Я терпеть не могу людей», — фыркает дед. «Она не человек». «А кто?» «Дракон». «Кто? Она?» Недоуменно спрашивает мой родственник. Тут уже и я начинаю сомневаться. Окидываю взглядом ее тело. Где же она прячет блокатор? Знаю, что он может украшать любую конечность драконицы. И не только конечность. Надеюсь, мне не придется лезть туда, куда бы я очень хотел залезть, будь Вериса в сознании. Мой дракон чувствует ее сущность. Виньян подходит ближе и осматривает Верису. Садится на кровать, матрас под ним прогибается. Я зажигаю свет. Тонкая золотая цепочка поблескивает у нее на бедре. Умница девочка. Спрятала украшение, чтобы его никто не увидел. Дед принюхивается. Машет рукой, отгоняя от себя воздух. «Какой отвратительный запах!» «Это устрицы. Просто ужас! Даже умирающий от голода дракон не станет есть эту гадость. Скорее помрет», — подытоживает он. «Не чувствую я в ней никакую драконицу. На ней блокатор». Касаюсь цепочки, ощущая едва заметное тепло женского тела. Все-таки задеваю пальцами бедро. Кожа у Верисы нежная, бархатная. К ней так и хочется прикасаться. Это безумие. То, как сильно меня к ней тянет. А имя этому безумию — блокатор. Но я не собираюсь связывать себя с ней. Я понятия не имею, кто она такая. Только моему дракону на это плевать. Видит самку, хочет самку. Никакого осмысления, только голое желание обладать и сделать своей. «Ты можешь его снять?» Обращаюсь к деду, слегка натягивая цепочку. «Я же говорю, что слишком стар для этого!» — возмущается тот. «Мой дракон грозно рыкает, мол, самка застолблена, и нечего к ней тянуть свои старые клешни. Я не об этом, как снять эту штуку?» «Мальчик мой!» — вздыхает Виньян. «Снять блокатор может только тот, кто надел. Если ты сам понимаешь, тебе придется связаться с ней. Боюсь, по-другому никак. Я хоть и стар, но чувствую, что с ней что-то не то». «В каком смысле?» «Усмири своего дракона, а то он меня скоро сожрет. А я тебе, между прочим, в детстве зад подтирал». Я закатываю глаза, радуясь, что Вериса не слышит таких интимных подробностей о моем прошлом. Дед, как всегда, за словом в карман не лезет. Касается блокатора, и мой дракон снова рычит. Старик перебирает звенья и что-то едва слышно подсчитывает. «У меня плохие новости». Я слегка подбираюсь, хотя очень хочется вытолкать его из номера. «Ее драконица умирает. Блокатор на ней очень давно. И вообще чудо, что она у нее до сих пор есть», отвечает наконец-то ученый. «Но это не все. Мы не сможем снять блокатор. Это старая вязка. Ни один реагент не растворит его. Вот смотри». Он достает из нагрудного кармана щипчики, сжимает ими цепочку. Миг, и дед с тихой руганью отлетает к стене. Я помогаю ему подняться. «А что будет, если ее сущность умрет?» Мой дракон надрывно рычит, требуя выхода, но я успокаиваю его. «Мы здесь на отдыхе, а не ради того, чтобы спасать жизни сомнительным дамочкам, которым кто-то напялил блокатор. Хотя это преступление — надеть блокатор на свободную драконицу. Тот, кто это сделал, заслуживает наказания». «В лучшем случае она станет человеком, а в худшем — умрет вместе со своей сущностью. Я бы даже сказал, что ты ее последняя надежда. Я-то старый. Нет, конечно, можно найти любого другого дракона для...» Я рычу. Сам не понимаю, это я или мой дракон? Или мы оба рычим в унисон? Дед укоризненно смотрит на меня. «Вот и я об этом. Твой дракон уже не хочет ее отпускать». Смутная догадка охватывает меня. «Она может быть моей истинной?» «Из-за блокатора этого не понять. Но пока эта штука на ней, к ней будет тянуть любого дракона, особенно если ее сущность станет реагировать на их зов. А истинных пар почти не осталось. Это очень большая редкость». «И что мне делать?» — глухо отзываюсь я. «Начни со свидания. Я так твою бабку и охмурил». «Ее же родители за тебя замуж выдали». «Да? Но я ей точно цветы носил, я помню. Или ее от цветов уносил. Там эксперимент неудачный был. Хотел вывести цветы, которые дома защищают от грабителей. Они меня съесть пытались». «Ладно, внучок, ты быстрее думай, что делать. А то додумаешься, когда уже стручок торчать не будет. И красотку свою профукаешь». «Дед!» Вновь рычу я. «Я спать. Мне завтра надо поковыряться в своих изобретениях». Он уходит, а я остаюсь один на один со спящей драконицей. Значит, Вериса сказала правду. Я ее не интересую. Скорее всего, она прячется от чего-то или кого-то. Пора ставить в известность ее величество. Мертвая драконица с блокатором — огромная проблема.